Глава 29. Она моргнула. Потом еще раз. Что ты хочешь этим сказать? Хотя сердце у нее сейчас выпрыгнет из груди, разорвет ее на миллион частей, и она это заслужила. Эту боль, что чернотой накрывала ее, что застилала глаза, что опрокидывала навзничь и не позволяла прийти в себя, поднять. Но она поднимется. Обязательно. «Ничего не говори. Тут и так все ясно. И знаешь что? Пошел ты к черту, я...» Она не договорила. Слова окончательно застряли в горле. Поэтому единственное, что ей оставалось, это развернуться и уйти. Быстро переодеться и к Сереже. И обязательно после себя запереть дверь, чтобы никто не потревожил, не пришел и снова не начал нести черти что. Она так и собиралась сделать. Уже развернулась, когда сильные руки рывком притянули к себе и прижали настолько крепко, что перекрыли дыхание. И сразу же горячие губы уткнулись ей в шею. Первым порывом было вырваться и продолжить гордое шествие в одиночество. Юля прикрыла глаза и растворилась в той самой тишине, которая еще недавно грозилась ее придавить. Но эти прикосновения горячих губ даже не так. Одно прикосновение. Демьян прижался губами к ее шее и не отпускал. Один затяжной поцелуй без тысячи слов. «Что же ты у меня такая порывистая?» — прошептал он куда-то в волосы. А Юля сдерживалась из последних сил, чтобы не всхлипнуть. «Можно я это отнесу к бушующим гормонам?» «Демьян, подожди. Минутку. Дай мне дыхание перевести и эмоции успокоить. Чёрт. У меня сейчас башка взорвется к херам собачьим». «Ты ругаешься?» «Юля». Она подалась назад, потом все же извернулась и повернулась к Демьяну лицом. «Что ты там говорил про доверие?» Мужчина прикрыл глаза и выдохнул. «Я люблю тебя». Лучше бы Юля присела. Столько событий за последний день. Разве так можно, чтобы все вкупе? Ноги не держали ее, да и все тело стало каким-то желейным. «Но ты, надеюсь, и так это поняла?» «Я?» Вот тут впору было рассмеяться. «Нет?» Голубые глаза снова зажглись легким огнем. «Нет, ты же скрытный и вообще...» Она не удержалась и ударила его в грудь, после чего сразу же прильнула, обняв за торс. «Ты дрожишь?» Он снова прикоснулся к ней губами, нежно, к виску. «Довёл я тебя. Прости. Просто...» Демьян не договорил. Юля сильнее прижалась к нему, наглым образом забираясь под серую футболку в жажде добраться до обнаженной, ничем не прикрытой кожи. Почувствовать тепло, забрать себе уверенность. «У меня задержка 4 дня». Заговорила она, не поднимая лица. «Возможно, я поторопилась с тестом, и он ошибочный. Я...» Юля не договорила, потому что Демьян двумя пальцами сжал ее подбородок и сразу же яростно завладел ее губами. Так он ее никогда еще не целовал, умудряясь совмещать бесконечную нежность с алчностью, жаждой обладания и какой-то яростью. Все смешалось в один жгучий клубок. Юлю тоже прорвало. Она застонала и вжалась в тело Демьяна, чтобы чувствовать его всего, каждую клеточку. Она вдавливалась в него, стоная и царапаясь, отвечая, впуская его требовательный язык. Мир закружился вокруг них с новой силой, все больше набирая обороты. Демьян распластал пальцы у нее на пояснице, тоже стремясь привлечь ее еще ближе. Поцелуй затянулся. Но ни он, ни она не спешили разрывать его. Эмоции вышли наружу. Юлю трясло, она все еще не верила в происходящее. И тут, как взрыв в голове, Тарисов сказал, что любит ее. Любит. Наконец Демьян оторвался от ее губ и, не восстановив сбившегося дыхания, проговорил. «Ты не понимаешь, Юля. Вернее, не можешь знать. Если у тебя задержка, Если есть хоть один шанс на беременность, мы будем пробовать. Снова и снова. Поцелуй, поцелуй и еще один поцелуй. Он сжимал ее лицо в ладонях и совсем не походил на того Демьяна Тарисова, которого видят сотни тысяч жителей страны по телевизору. Сдержанного, серьезного, идеально выглядевшего. В эти минуты он был другим. Его глаза лихорадочно блестели, да что глаза, у него дрожали руки. Это дорогого стоило. Юля навсегда запомнит эти минуты. И когда будет казаться, что перед ней несгибаемая глыба, которую никак не стронуть с места, она возродит в памяти воспоминания. «Расскажи», — выдохнула она. Демьян оторвался от нее и снова посмотрел на тест. Потом скривил губы и выдавил. «Мне надо выпить. Тебе не предлагаю». «Эй!» — шутливо возмутилась она, но они оба знали, она не всерьез. Демьян отошел от нее и направился к бару. Юля продолжила наблюдать за мужчиной, его уверенной походкой, его разворотом плеч. «Кстати, Тарисов...» Звучит угрожающе, прокомментировал он ее тон, доставая бренди. «Я тебя тоже люблю». Демьян обернулся и улыбнулся, ничего не сказав на ее признание. «Вот же ж...» Юля решила не обижаться. Хотя в ее представлении, когда делают подобные признания, должна последовать радостная реакция. Тут уже мысленно усмехнулась она, вспомнив себя. Не прыгала же до потолка и не носилась по комнате, как угорелая. Демьян молча выпил, даже не поморщился. Потом вернул бутылку в бар и повернулся к Юле. «Иди ко мне». Он усадил ее на небольшую софу, сам сел рядом, сразу же забрав руки Юли в свои, согревая и успокаивая, даря тепло и уверенность в завтрашнем дне. «Особо рассказывать нечего, Юля. 3 года назад мы с батей отправились в Южную Америку. Отец у меня на пенсии увлекся экстремальными путешествиями. На этот раз выбрал Амазонку. Его привлекали местные племена. Мы, конечно же, вакцинировались, но что-то пошло не так. Отец сгорел за 2 дня. Успели его привезти в Лос-Анджелес, но... Я сам провалялся неделю в бреду. Об этом ты тоже не найдешь информацию в прессе. По официальным данным, я находился в командировке. Выкарабкался. Мне надо было более тщательно обследоваться и пройти лечение полностью. Но смерть отца меня изрядно подкосила. Он всегда был крепким мужиком. Кстати, они с твоим дедом очень похожи». Демьян сделал паузу. Юля не перебивала его, не вставляла комментарий. Слова были лишними. Он впускал ее на территорию, где никто не был. Возможно, из близкого окружения только Степан. Юля слушала, а перед внутренним взором вставала одна картинка за другой. И если сначала воображение рисовало непроходимые джунгли Амазонки, то потом все окрасилось в черные и серые тона. Не пастельные, как принято в больницах, а именно цвета траура. «О том, что у меня образовалась олигозооспермия 3-й степени, я узнал 1/2 года спустя, когда обследовался в одной из клиник Израиля. Шанс на наступление беременности 1-2%. Как понимаешь, ничтожен». Демьян вздохнул и чуть сильнее сжал руки Юли. «И тут ты. Сережей. «Да. Слушай, а кто тебе о нас сообщил?» В голубых глазах потеплело, из них ушла серая дымка. «А ты не знаешь?» «Нет». «Василий Петрович». «Дедушка?» «Ну да». «Ох, вот же!» «Это да. Причем он прислал фото с неопровержимыми доказательствами». «Я, кажется, знаю, с какими». «Да. Я когда увидел пальчики Сережи. «Слушай, мне еще надо выпить. Что-то давно так не откровенничал». «А это плохо?» «Пока не решил. Просто не привык». Ей не хотелось, чтобы он освобождал ее руки из теплого плена. Но... Демьяна продолжала трясти. Она это видела. «Демьян, я...» Она сглотнула, потому что внезапно тоже стало трудно говорить. «Один тест еще ничего не значит». Мужчина прикрыл глаза. Его ресницы, черные, длинные, мечта любой девушки, подрагивали. «Я уже говорил. Если есть хоть один шанс, одна возможность...» «У меня еще один тест с собой. Но повторный сейчас делать не имеет смысла». «Сделаешь через 3-4 дня. Если, конечно, не придут месячные». Демьян все же снова встал и вернулся к бару. «Поэтому я был готов на все, чтобы заполучить сына». «О да. Я помню тот разговор. Юля». «Демьян, ничего не могу с собой поделать. Пока так точно. Так что терпи». «Мой косяк. Признаю». «Ты просто представь, что появляется кто-то могущественный и говорит, что отнимет у тебя сына». «Юля, я не говорил такое». «Неужели?» Юля, чувствуя себя довольной кошкой, выдвинулась к нему. Не могла она находиться вдали. Вот не могла и все. Здесь и сейчас ее отпускала. Окончательно. «Знаешь, я была почти уверена, что стену между нами разрушит лишь только маленький апокалипсис. В книгах обычно это или авария, или, не приведи Господи, похищение. И я так рада, что у нас обошлось». «Стену воздвигла ты». «Но фундамент твой? Признайся, пожалуйста». Она снова прижалась к его спине. Ей необходимо было к нему прикасаться. Ничего не могла с собой поделать. И не хотела. «Согласен. Переборщил. Но в те дни я смотрел на сына издалека и думал лишь о том, что мне надо было забирать тебя тогда, на Кипре». «Хм. Возможно. Но я бы, конечно, немного покочевряжилась». «Девочки всегда кочевряжутся». Она не видела, слышала, как он выпил. «Пусть. Ему надо». Демьян многое держал в себе и будет держать. Он такой сложный, сильный, скупой на эмоции, зато щедр на поступки. Он продумывает все, абсолютно, всегда. «Нам положено?» «Да, не спорю, Юля». Еще одна пауза, еще одно недоговоренное предложение. «Если ты снова беременна...» «Ты сделаешь меня самой счастливой женщиной на планете?» — промурлыкала она, довольно улыбаясь. «Сделаю и без. Обещаю». Тарисов стремительно развернулся, подхватил ее за талию и усадил на комод, тотчас вклиниваясь между ее бедер. Что-что, а Демьян всегда держал слово. Иначе никак.